Вокруг часовни сгрудилось еще 5 одноэтажных домиков, причем все без окон, а потому назначение их было сложно вычислить. Может, ход с постройки, а может и дома такие. «Тормози!» — деловито проговорил мне на ухо Артем, успевший незаметно спуститься от пулемета. «А то не так поймут. Проблем нахватаемся!» Послушно придавив педаль тормоза, я остановил машину метрах в 15 от часовни и, дернув ручник, заглушил мотор. «Ну и чего теперь? Выгружаемся?» «Не. Настроение тяпы было каким-то странным. Сначала парламентера». С этими словами он поплевал на ладони и попытался пригладить волосы. «Куда?» — осадил сталкера Болт. «Да ты после клетки грязный, как чума. Если идти, то вон индикатор пусть договаривается. Он сейчас самый представительный». «Не, мужики!» — мигом запротестовал я. «Да не люблю, когда вот так вот отправляют туда, не знаю куда». «Нет, давайте сами такие вопросы решайте. Мой вид, я так понял, здесь особого веса не имеет». «Куда ты?» — подпрыгнул вдруг Артем и придавил к сиденью очнувшегося молодого. «А? Что? Где?» — забубнил тот, расставив в стороны руки, словно слепой. «Лежи тебе, — говорят, — бестолочь!» — зашипел тяпа. «Тебя вон как железо приложило, сотрясение может, а ты тут скачешь». «Ладно, я пойду, а вы здесь за санитаров пока отработайте». С этими словами Болт выбрался из машины, хлопнул дверью и, поджимая правую руку, неспешно двинулся к часовне. «Башка кружится, пипец!» — простонал молодой, немного пришедший в себя. «Потерпи чуток». Тяпа ухватил брошенную тут же на заднем сиденье аптечку и принялся ее потрошить, спешно читая название лекарства. Отсутствовал наш парламентер недолго. Уже через пару минут на поляну высыпало сразу 6 человек, включая сталкера. Причем четверо были весьма крупного вида парни, в грубых серых рубахах и широких коричневых штанах. У всех на ногах низкие галоши, все стрижены под горшок, небритые. В общем, стандартный вид крестьянина начала прошлого, ну или конца позапрошлого века. Рядом с Болтом степенно шел мужчина неопределенного возраста. Виной тому была длинная окладистая борода. Причем была она русая. Прическа его тоже, видать, некогда строилась по горшку. Правда, теперь сами волосы были на порядок длиннее и закручивались внутрь. Мужчина был в длинной рясе, но не черной, а бежевой, вышитой на грудь каким-то сложным узором. Я раньше что-то знал о различиях чернорясников и их аналогов в светлых тонах. Но сейчас знания эти не хотели появляться на свет, что, впрочем, меня не расстроило. «День добрый!» Я выбрался из машины, сделал шаг навстречу и тут же заметил, как напряглись парни. Чего это они? «А, ну да, совсем из головы вылетело, где мы находимся». «Добрый день!» — отозвался священник. Голос его был мягкий, негромкий и неспешный. «Вы тоже по-мирскому?» «Наверное», — пожал я плечами, совершенно не понимая смысла вопроса. «Добро!» — легко согласился батюшка и протянул мне ладонь для рукопожатия. — Так вы говорите, раненые у вас есть? — Есть, в машине двое. Я мотнул головой себе за спину, и молодой в этот момент снова застонал. — Нехорошо-то как. Батюшка покачал головой и моментально изменившимся голосом уверенно приказал. — Олег, Виктор, несите раненых в пустую келью. Мужики, несмотря на то, что прозвучали имена только двоих из них, все вчетвером полезли в машину. Получалось у них это неуклюже. Я даже обеспокоился здоровьем соратников, как бы эти мордовороты нашим парням кости бы не переломали. Остальные целы? Голос священнослужителя вновь поменялся и стал, как говорят, бархатным. В общем и целом, Тяпа последним появился из машины, и похож он был сейчас на революционного матроса, так как грудь его крест-накрест облегала пулеметная лента. За плечо был заброшен автомат, а на поясе болталось сразу два подсумка. Лицо суровое и грязное, губу где-то разбил. Опять же щетина многодневная. Болт бросил на Артема многозначительный взгляд, но промолчал. Я обратился к батюшке. Мне бы руку перемотать до города, чтобы спокойно дошел. Ну, это не проблема. Сейчас ваших вытащим, тебя перемотаем, остальных просто умоем. Принялся перечислять священник. Оттрапезничайте с нами, и Алена вас проводит. Алена, Алена, — повторил одними губами я, мысленно представив себе добрую хрупкую девочку из советских фильмов-сказок. Ну-ну, и кто ее обратно потом вести будет? Отец Никодим в это время, видимо, посчитал разговор оконченным, повернулся и степенно побрел к одной из построек. Мы с Тяпой переглянулись. Артем кивнул мне, мол, вперед шагай. Я пошел. Рядом пристроился Болт, который громко сопел, то и дело поправляя здоровой рукой свой аксу. Следующий час служители часовни уделяли нам повышенное внимание. Но прежде всего мы в меру возможностей отмылись. Почему в меру? Да потому что алюминиевый умывальник, вода из которого текла через сосок, расположенный снизу, наполняли водой ровно трижды, то есть литра по два, максимум три на каждого. А еще мыло было самого отвратительного сорта из хозяйственных, темно-коричневого цвета. Мало мылиться, зато его неудобно хватать. И оно постоянно норовит ускользнуть из рук, куда-то в таз с грязной водой. И все же, несмотря на такие трудности, привести себя в порядок удалось всем, даже Болту, который в процессе морщился и то и дело порывался вернуть в процесс какое-нибудь крепкое словцо, но непонятно почему останавливался. После гигиенических процедур Болта увели к местному доктору, а нас с Артемом определили в помещение с архаичным названием «трапезная». Усадили затесанный стол на деревянной лавке. В трапезной хорошо пахло. Запах домашней еды вперемешку с ароматом горящих свеч. Электричества здесь, разумеется, не было. Все делали по старинке. Ну, оно, может, и правильно. Вот так вот сидишь здесь и чувствуешь себя гораздо лучше, чем даже за стенами четвертого города. Может быть, дело в том, что разрухи мира отсюда не видно. Запросто, вокруг тишь да гладь средневековая, и даже на улицу выйдешь, что изменится? Деревья, птички поют. Стоп, или не поют? А, неважно, самое главное, что здесь, в этих стенах, апокалипсиса никакого ведь не было. Это где-то там, за поляной, и крохотным, по сути, зеленым забором, который никого и остановить-то не сможет. А вот непреодолимым это, не весть какое ограждение, оказалось для конца света. Хотя, что я знаю, первый раз здесь оказался.